Глава 23. На следующее утро, как только дети пришли в сад, Колин сейчас же послал за Беном. Бен скоро пришел и застал Раджу стоявшим под деревом с очень гордым видом, но и с милой улыбкой на лице. «Доброго утра, Бен Уэттерстафф», — сказал он. «Я хочу, чтобы ты и Мэри, и Дикон стали рядом и выслушали меня, потому что я хочу сказать вам нечто очень важное». «Слушаю, сэр», — ответил Бен, дотронувшись рукою до лба. Когда-то мальчиком он убежал из дому, поступил на корабль и много путешествовал, поэтому он умел отвечать как матрос. «Я собираюсь сделать научный опыт», — пояснил Раджа. «Когда я вырасту большой, я буду ученый и сделаю важное открытие, и я хочу начать теперь с этого опыта». «Слушаю, сэр», — быстро ответил Бен, хотя в первый раз в жизни слышал о научных открытиях. Мэри тоже в первый раз в жизни слышала об этом, но сразу же начала догадываться, что, несмотря на свои странности, Колин читал об очень многих удивительных вещах и потому умел говорить очень убедительно. Когда он подымал голову и устремлял на вас свои удивительные глаза, вы точно против воли начинали верить ему, хотя ему шел всего 11-й год. В эту минуту он говорил особенно убедительно, потому что вдруг почувствовал прелесть того, что произносит речь как большой. «Важные научные открытия, которые я сделаю, — продолжал он, — будут касаться волшебной силы. Волшебство — это великая вещь, про которую знает очень мало людей, да и те из старинных книжек. Мэри тоже знает немножко, потому что она родилась в Индии, где есть факиры. Я думаю, что Дикон тоже обладает волшебной силой, хотя сам не знает этого. Он привораживает животных и людей. Я никогда не позволил бы ему прийти ко мне, если бы он не был чародей, который привораживает животных и мальчиков, потому что мальчик — животное. Я уверен, что волшебная сила есть во всем, но только мы все недостаточно умны, чтобы покорить ее и заставить служить нам, как электричество и лошадь и пар». Все это звучало так внушительно, что Бен заволновался и никак не мог смолчать. «Так-так-так, сэр», — сказал он, стараясь выпрямиться. Когда Мэри отыскала сад, он казался совсем мертвым, — продолжал оратор. Потом что-то начало выталкивать зеленые острия вверх из земли и делать предметы из ничего. В один день там их не было, а в другой они уже были. Я прежде никогда не следил ни за чем, и меня взяло любопытство. Ученые люди всегда любопытны, и я буду ученым. Вот я и говорю себе, что это такое? Что это такое? Это нечто. Не может быть, чтобы это было ничто. Я не знаю имени этому и называю это волшебной силой. Я никогда не видел, как восходит солнце, но Мэри и Дикон видели, и из их рассказов я понял, что это тоже волшебная сила. Что-то толкает солнце и тянет его. Эта волшебная сила всегда что-нибудь толкает или тянет, или делает предметы из ничего. Все создает она — листья, деревья, цветы, и птиц, и белок, и лисиц, и людей. Значит, она повсюду вокруг нас, в этом саду, во всех местах. Волшебная сила в этом саду заставила меня встать, и теперь я знаю, что буду жить и вырасту большой. Я сделаю научный опыт, постараюсь достать немного волшебной силы и вобрать в себя, а потом заставлю ее тянуть и толкать меня и сделать меня сильным. Я не знаю, как это делается, но мне кажется, что если всегда думать о ней и звать ее, она, может быть, придет. Может быть, это только первоначальный способ найти ее. Когда я в первый раз захотел попробовать встать на ноги, Мэри говорила про себя: «Скоро-скоро, ты можешь это сделать, можешь». Я и сделал. Конечно, я и сам должен был стараться, но ее заклинания помогли мне, и Дикона тоже. Теперь я каждое утро, каждый вечер и днем тоже, когда только вспомню, буду говорить: «Во мне волшебная сила, она меня делает здоровым, я буду такой же сильный, как Дикон». И вы должны делать то же самое. Это мой опыт. Ты тоже поможешь, Бен. «Слушаю, слушаю, сэр», — сказал Бен. «Если мы будем каждый день делать это, мы увидим, что будет, и узнаем, удался ли опыт или нет. Когда учишься, ведь повторяешь одно и то же много раз, и столько думаешь об этом, что оно навсегда остается у тебя в мозгу. Мне кажется, что и с волшебной силой будет то же самое. Если постоянно звать ее, чтобы она пришла и помогла тебе, то она станет частью тебя самого и останется в тебе, и будет все делать». Я однажды слышала, как один офицер в Индии рассказывал моей матери, что факиры иногда повторяют те же самые слова тысячи и тысячи раз, — сказала Мэри. А я слышал, как жена Джема Феттелюорта повторяла одно и то же тысячу раз, называя Джема пьяницей, — сурово сказал Бен. «Конечно, из этого всегда что-нибудь выходит. Он ей задал хорошую встрепку, пошел в таверну Синего Льва и там напился, как лорд». Колин сдвинул брови и несколько минут напряженно думал. Потом вдруг ободрился. «Видишь, что-нибудь да вышло из этого», — сказал он. «Она пустила в ход дурные чары и сделалось так, что он ее поколотил. А если бы она пустила в ход настоящие чары, добрые, и сказала бы ему что-нибудь хорошее, он, может быть, не напился бы, как лорд, и, пожалуй, купил бы ей новый чепец». Бен засмеялся, и в его маленьких старческих глазах виделось одобрение. «Ты умный парень, мистер Колин», — сказал он. «Когда я в следующий раз увижу Бесс Феттелюорт, я намекну ей, что волшебная сила может для нее сделать. Она была бы очень рада, если бы удался твой ученый опыт. И Джем тоже был бы рад». Дикон стоял и слушал лекцию. В его круглых глазах светилось восторженное любопытство. Орех и скорлупка сидели на его плечах, а на руках он держал длинноухого белого кролика, нежно поглаживая его. «Как ты думаешь, удастся опыт?» — спросил его Колин. Дикон улыбнулся своей широкой улыбкой. «Конечно, удастся», — ответил он. «Она подействует, все равно как семена, когда их греет солнце. Подействует, наверное. Начать теперь?» Колин и Мэри были в восторге. Увлекшись воспоминаниями о факирах на картинках, Колин посоветовал всем усесться, скрестив ноги под деревом, которое образовало нечто вроде балдахина. «Это будет похоже, как будто мы сидим в храме», — сказал Колин. «Я немного устал, и мне хочется сесть». «Ты не должен начинать так», — сказал Дикон. «Не говори, что ты устал, а то, пожалуй, все испортишь». Колин обернулся и посмотрел прямо в его невинные голубые глаза. «Это верно», — сказал он медленно. «Я должен думать только о волшебной силе». Когда они уселись в кружок, все это показалось им необыкновенно важным и таинственным. Бену казалось, что его заставили присутствовать на молитвенном собрании, но так как это была затея Раджи, то он не возмущался и даже был польщен, что его призвали на помощь. Мэри чувствовала какой-то торжественный восторг. Дикон все еще держал на руках кролика, но, вероятно, сделал какой-нибудь волшебный, неслышный звук, потому что, когда он уселся, скрестив ноги, как все остальные, ворона, лисица, ягненок и белки медленно приблизились и преспокойно уселись, образуя часть кружка. «Твари тоже пришли», — серьезно сказал Колин. «Они хотят помочь нам». Колин был прекрасен, как казалось Мэри. Он держал голову высоко, как будто чувствуя себя каким-то жрецом. В глазах его было удивительное выражение. Лучи солнца падали на него сквозь балдахин листвы. «Теперь мы начнем», — сказал он. «Мэри, нам надо качаться взад и вперед, как будто дервишем». «Я не могу качаться взад и вперед», — сказал Бен. «У меня ревматизм». «Волшебная сила отнимет его у тебя», — сказал Колин тоном верховного жреца. «А до тех пор мы не будем качаться, мы будем только петь». «Я не умею петь», — ворчливо сказал Бен. «Я только раз попробовал, и меня выгнали из церковного хора». Никто не улыбнулся. Все они были слишком серьезны. Ни тени улыбки не появилось на лице Колина. Он думал только о волшебной силе. «Ну так я буду петь». «Солнце сияет», — заговорил он нараспев. «Это волшебная сила! Цветы растут, корни шевелятся, это волшебная сила! Быть живым — это волшебство! Быть сильным — это волшебство! Волшебная сила во мне! Волшебная сила во мне! Она во мне, она во мне, она во всех нас! Она в спине Бена! Волшебная сила, приди и помоги!» Он повторил все это много раз. Мэри слушала, как очарованная. Все это казалось ей очень странным и чудесным, и ей хотелось, чтобы он продолжал. Бен чувствовал, что на него нападает приятная сонливость. Гудение пчел в цветах смешивалось с певучим голосом, сливаясь в усыпляющий ленивый шум. Дикон сидел, скрестив ноги со спящим кроликом на руках. Одна рука его лежала на спине ягненка. Сажа столкнула белку и сидела на его плече, крепко прижавшись к нему и закрыв глаза. Наконец Колин остановился. «Теперь я хочу обойти сад кругом», — заявил он. Голова Бена только что свесилась на грудь, и он внезапно поднял ее. «Ты спал?» — сказал Колин. «Ничего подобного», — бормотал Бен. «Проповедь была хорошая». Он еще не совсем очнулся от сна. «Да ты не в церкви», — сказал Колин. «Нет, кто говорит, что в церкви? Я все слышал. Ты сказал, что у меня в спине волшебная сила, а доктор говорит, что это ревматизм». Раджа махнул рукою. «Это не та волшебная сила, это злая. Тебе станет лучше. Я не позволю тебе вернуться к твоей работе, а завтра приходи опять». «Я бы хотел посмотреть, как ты обойдешь вокруг сада», — проворчал Бен. Он был упрямый старик и не очень верил в волшебную силу. Поэтому он решил, что если его отошлют, он взберется на свою лестницу и будет смотреть через стену, чтобы быть готовым вернуться, если бы Колин споткнулся. Раджа разрешил ему остаться, и они образовали процессию. Это действительно походило на процессию. Во главе шел Колин, рядом с ним с одной стороны шла Мэри, с другой — Дикон. Бен шел позади, а за ним тянулись твари. Овца и лисица старались держаться поближе к Дикону. Белый кролик скакал за ними, иногда останавливаясь пощипать чего-нибудь. А Сажа выступала так торжественно, как будто ей был поручен надзор за всеми. Процессия двигалась очень медленно, но с достоинством. Пройдя несколько ярдов, она останавливалась отдохнуть. Колин опирался на руку Дикона, и Бен тайком следил за ним. Но Колин иногда снимал свою руку и делал несколько шагов сам. Он все время высоко держал голову, и вид у него был очень важный. «Во мне волшебная сила», — повторял он, — «она меня укрепляет, я это чувствую». Не было никакого сомнения, что его действительно что-то поддерживало и укрепляло. Он садился на скамьи в альковах, раза два сел на траву и несколько раз останавливался на дорожке и опирался на Дикона, но не хотел поддаваться до тех пор, пока не обошел вокруг всего сада. Когда он вернулся к дереву балдахину, у него был торжествующий вид, и щеки его горели. «Я сделал это! Волшебная сила подействовала, — сказал он. — Это мое первое научное открытие!» «А что скажет доктор Кревен?» — вырвалось у Мэри. «Ничего он не скажет, — ответил Колин, — потому что ему ничего не расскажут. Это будет самая великая тайна. Никто ничего не должен знать до тех пор, пока я не стану такой сильной, что буду ходить и бегать, как всякий другой мальчик. Меня каждый день будут привозить сюда в кресле и увозить отсюда тоже в кресле. Я не хочу, чтобы люди шептались и задавали вопросы, и не хочу, чтобы мой отец услышал про это, пока опыт не удастся совсем. А тогда, если он приедет назад в Мистлтоуэйт, я вдруг войду к нему в кабинет и скажу: «Вот я такой же, как всякий другой мальчик. Я теперь совсем здоров и вырасту большой. И все это сделал научный опыт». «Он подумает, что это сон!» — воскликнула Мэри. «Он своим глазам не поверит». Колин сиял торжеством. Он, наконец, уверовал в то, что выздоровеет. А это значило, что битва была наполовину выиграна, хотя он этого не знал. И мысль, которая возбуждала и укрепляла его больше, чем всякая другая, была мысль о том, какой вид будет у его отца, когда он увидит, что у него есть сын, такой же стройный и сильный, как сыновья других отцов. Одним из глубоких огорчений его болезненного прошлого было чувство отвращения к самому себе за то, что он был хилый мальчик, отец которого боялся смотреть на него. «Он должен будет поверить», — сказал Колин. «А я вот еще что сделаю. После того, как начнет действовать волшебная сила, и прежде чем я начну делать научные открытия, я сделаюсь атлетом. Еще через недельку мы начнем тебя учить боксировать», — сказал Бен. «И когда-нибудь ты еще будешь первым кулачным бойцом во всей Англии». Колин строго посмотрел на него. «Уэттерстафф», — сказал он, — «это дерзость. Ты не должен позволять себе вольности только потому, что тебе доверили тайну. Как бы ни подействовала волшебная сила, я не буду кулачным бойцом. Я буду ученым и сделаю важное открытие». «Прошу прощения, сэр», — ответил Бен. «Я должен был понять, что это не шутка».